«Зачем вам смертельная доза?» – испугался Гагель. «Ну, уж конечно не за тем, чтобы наложить на себя руки. Просто хочу контролировать ситуацию. Кстати, вашей супруге тоже будет полезно об этом знать». «Ладно», – вздохнул гувернер. «На этот первый вопрос прошу вас ответить срочно», – отослав ответ с моим лакеем, – продолжил Саша. Григорий Федорович кивнул. Саша просмотрел написанное. Красивый четкий почерк с нажимом, и ни одной кляксы. Более того, Гагель как-то обходился даже без чернильных брызг. «Да», – прокомментировал Саша, – «мне совершенно необходима пара семестров чистописания. Можно будет это устроить?» «Можно», – усмехнулся гувернер. «Второе», – продиктовал Саша, – «до великого князя доходили слухи, что в аптеках Лондона можно найти пакетики со специальным средством для мытья волос. Это размельченное и растертое в ступке мыло, смешанное с сушеными травами. Возможно, подойдет крапива, которую иногда используют для этой цели. Не могли бы вы сделать несколько таких пакетиков? Во сколько это может обойтись?» Гагель взглянул с некоторым удивлением, но все записал. «Третье», — продолжил Саша, — «по словам великого князя, грибы из рода пенициллум обладают противовоспалительным действием. Он где-то об этом читал. Знаком ли вам этот род плесени? Умеете ли вы его выращивать? Нет у вас на примете доктора, который может заняться проверкой этой информации и испытанием нового лекарства?» «Все», — сказал Саша, — «тоже можно с лакеем отправить, здесь недалеко». Тут очень вовремя вернулся Митька с запиской от Никсы. «А предатель ты потому», — писал Никса, — «что теперь Зиновьев говорит со мной исключительно по-французски». «О», — прокомментировал Саша, — «кажется, я уже оказал одну услугу российской монархии». «Что там?» — спросил Гагель. «Письмо от Николая. Не уверен, что я могу его вам показать без разрешения цесаревича». «Ладно, не надо», — смирился гувернер. Гагель сложил письмо и вручил лакею, не снабдив его ни конвертом, ни адресом. «Это хозяину аптеки в Петергофе», — сказал он. «В Петергофе только одна аптека?» — спросил Саша. «Да, это же маленький город. Я знаю, где это», — кивнул слуга. Митька ушел, и Саша начал диктовать третье письмо, на этот раз к продавцу микроскопов, адрес которого он раздобыл у аптекаря. Саша просил прислать подробный прайс-лист. Гагель посоветовал термин «каталог», и Саша согласился. «Зачем вам микроскоп, Александр Александрович?» – спросил Гагель. «Интересно», – сказал Саша. «У Петра Алексеевича, насколько я знаю, был. Последнее письмо решили отправить по почте, и гувернер обещал этим заняться. Еще?» – спросил Гагель. «Последнее мне точно придется писать самому», — сказал Саша, — «ибо КПАП, причем, он взял с меня слово хранить его содержимое в тайне, так что и показать не смогу, как мне прилично к нему обращаться, государь, любезный пап или бесценный папа, спасибо, а как подписаться, ваш верный сын, например, понятно, но это надолго, роман в письмах страниц на 100, апология моей жизни плюс записка про то, как нам перестроить Россию, в одном флаконе, так что мне надо собраться с мыслями, хорошо», кивнул Гагель. «И еще мне нужна ваша помощь. У меня есть пара идей». Саша взял очередной лист бумаги, нарисовал на нем карандашом шариковую ручку в разрезе и написал. «Идея 1. Вот смотрите, Григорий Федорович. Вот это контейнер для чернил. Пластмасс ведь нет, как я понимаю. Я не знаю, что это», вздохнул Гагель. «Ничего, обойдемся. За неимением пластмассы можно использовать сталь, стекло или каучук». И Саша написал список возможных материалов. «Вот это наконечник», — продолжил он. «Его лучше сделать стальным, а внутри него должен быть маленький стальной шарик. Мы надавливаем на шарик, проводя линию по бумаге, он чуть-чуть уходит вверх, в наконечник, поворачивается и окрашивается чернилами. И от ручки появляется след. Просто ведь, правда? Пожалуй, только чернила будут вытекать». «Совершенно верно. Поэтому их надо загустить. Чем, не знаю. Может быть, сажи добавить, может быть, воска, может быть, жира. В общем, надо поэкспериментировать. То есть мне нужен человек, или группа людей, или предприятие, которые этим займутся. Что это за люди? Стекольщики, оружейники, производители чернил, купцы, промышленники, ремесленники. Вот, к кому обратиться. Я выясню, Александр Александрович. Видимо, нужна привилегия на изобретение. Патент у нас называется привилегия, это понятно, но долго. К тому же идею всех, как грязи. Мне бы хотелось опытный образец, чтобы продемонстрировать, что это работает. Есть у вас выходы на таких людей? Английский клуб. Может быть, что бы я без вас делал? И государь, заметил Гагиль, хорошо, только не говорите ему, что я сумасшедший. Вы не похожи на сумасшедшего, Александр Александрович. Это радует, усмехнулся Саша. Классно бы было такую ручку сделать, а то гусиное перо, это, конечно, очень романтично, но совершенно ужасно. Гувернер хмыкнул. И еще один вопрос, сказал Саша. Григорий Федорович, здесь есть библиотека? Конечно. Покажете? Пойдемте. Далеко, около версты. Спокойным шагом дошли минут за 15 и оказались перед двухэтажным строением совершенно эльфийской архитектуры. Высокая крыша, балкончик, высокие окна и арочки, обрамленные неким белым кружевом. Ковка что ли? Саша был совершенно уверен, что из камня этого сделать нельзя. Даже полоток готической церкви Сен-Шапель в Париже казался куда грубее. И тогда он совершенно четко понял, что американцы полные лохи. Ну, зачем они изобретали из головы и строили зачем-то декорации для Лориена во «Властелине колец»? Вот же, приезжай и снимай. Явный дворец Галадриэли. Не узнаете коттедж? Спросил Гагиль. Нет, я его не помню. Здесь живет королева эльфов. Гувернер помрачнел. Не воспринимайте все так всерьез, Григорий Федорович, сказал Саша. Я прекрасно понимаю, что это дворец кого-то из моих родственников. Но, исходя из архитектуры, трудно же предположить других хозяев, кроме короля Оберона и королевы Титании. Хотя, может быть, еще фея Моргана или королева Мед. Королева Мед, не знаете, это из ирландского эпоса. Древняя королева, воительница и колдунья. Ее обычно изображают на резном деревянном троне, с копьями и щитом, а перед ней на треножнике что-то дымится. Так чей это на самом деле дворец? Это дворец-коттедж вашего покойного деда государя Николая Павловича и его супруги Александры Федоровны, вашей бабушки. С ума сойти, совершенно не бьется с образом. Я ожидал от деда скорее чего-то тяжеловесно-классического, чем псевдоготики. Это он строил для государыни. Бабушка жива? Да, но она сейчас в Ницце. Там красиво, улыбнулся Саша, но очень жарко. Полдень, юг, меди 13. Внутри дворец оказался еще более эльфийским, чем снаружи. Готические потолки, готические люстры из кованого кружева, готическая резная мебель и камины с изящнейшими белыми изразцами, а в окнах – цветные витражи. Лестница – сказочное чудо с тоненькими балясинами. Стены – с нарисованными окнами готического храма, светильник на тяжелой цепи. Боже мой! «Кто это строил?» – восхитился Саша. «Глава выколоть, голову отрубить, и чтобы нигде больше. Фермерский дворец вас так не восхищал», – заметил гувернер. «А что там интересного? Классика, как классика, скукотища. А здесь собор-вокзал, что в Кёльне, тихо курит в сторонке. Почему собор-вокзал? Потому что прямо у его подножия железнодорожная станция. Вы там были, Александр Александрович?» Неважно, возможно, кто-то рассказывал, даже Нотр-Дам отдыхает, несмотря на реставрацию шпиля Виолле-Ле-Дюком. Я понимаю, что собор Парижской Богоматери и храм Волхвов аутентичнее, но здесь такая феерия. Александр Александрович, а что за Виолле-Ле-Дюк? Парижский архитектор и реставратор, Григорий Федорович. Библиотека была выдержана в красных тонах. Всю стену напротив входа занимали книжные шкафы с резной деревянной отделкой в виде стрельчатых арок. Жаль только, что с непрозрачными дверцами. «Вы здесь ориентируетесь?» – спросил Саша. «Мне нужен какой-нибудь медицинский справочник или энциклопедия». «Есть энциклопедический словарь», – сказал Гагиль. «Вот здесь». Саша открыл рекомендованный шкаф. Словарь имел кожаные переплеты с золотыми надписями и толстенные тома числом 30 с хвостиком. Из длиннющего названия Саша понял ровно 4 слова. Универсал, лексикон, янцицлоб дищес и каинесте. А также тот печальный факт, что словарь на немецком. Но все же мы не привыкли отступать. Процитировал Саша, Григорий Федорович, вы знаете немецкий? Да, немного. Знаем мы ваше немного. Судя по тому, как Зиновьев немного знает французский. Значит, как только я скажу пас, вы мне поможете. Буква Иль была в 17-м томе, глава 11. Лауданум нашелся. Статья про него состояла ровно из одной строки. Таинственное сокращение ФУ и слово опиум. Сокращение очевидно означало «смотри ниже» или что-то в этом роде. Впрочем, какая разница, все было ясно. Он положил том на письменный стол и поискал что-нибудь, что можно использовать в качестве закладки. Заложил карандашом. Гагиль сидел на стуле у входа. «Что с вами, Александр Александрович?» Вы мрачнее тучи. Нашли то, что искали? Да почти. Минуту. Буква была в 21-м томе, и про опиум была здоровая статья на несколько страниц, в которой Саша не понял ничего. Он положил 21 и краткий том на стол, раскрытым на опиуме. «Нужна помощь с немецким?» – спросил гувернер. «Нет, мне все понятно. Я знаю, что такое опиум. Опиум, лауданум – это спиртовая настойка опиума, судя по запаху водки. Но, если ваша жена это принимает, вам, наверное, стоит прочитать. Вы так говорите, словно это яд. Это и есть яд, причем весьма опасный. Вы знаете, почему сейчас англичане воюют с Китаем?» «Воевали. За свободу торговли и открытие портов». «Угу. За свободу торговли опиумом, которую полностью запретил китайский император, в чем был совершенно прав, как бы ни надмевались над ним так называемые просвещенные европейцы. Это гораздо опаснее водки. От опиума, правда, не буянит, а спят, зато смертельная доза гораздо меньше. А проспать всю оставшуюся жизнь не входит в мои планы. Слышали о притонах для курильщиков опиума? Да, но это же курение, а не настойка по рецепту врача. Разница небольшая. Так что я бы посоветовал вашей жене как минимум принимать его только в исключительных случаях, а лучше отказаться совсем, если она еще на это способна. Будете читать? И он открыл и 17-краткий том со ссылкой, положил рядом с 21-м и оба повернул к Гагелю. «Я не знаю, что написано в статье», — сказал Саша. «Я совсем не помню немецкого. Чувствую себя инвалидом». Прямо напротив стола стоял очень странный рояль. Он был словно сломан посередине, и часть, которая обычно расположена горизонтально, была поставлена вертикально к стене, и на ней выгравирована огромная лира. Саша встал, подошел к роялю, открыл крышку, дотронулся до клавиш. Музыка всегда помогала ему думать, словно изолируя от внешнего мира. С лауданумом надо было что-то решать. Кажется, вот эта октава. Нажал на белую клавишу, потом на черный ре диез, потом попеременно. К Лизе была единственная пьеса, которую он прилично помнил после брошенной в 5-м классе музыкалки. Типично, в общем. Почему-то именно коллизия выветривается у всех из головы в последнюю очередь. Родители не сразу, но смирились, потому что было ясно, что ребенок собирается то ли на мехмат, то ли на физтех. В самом конце 80-х музыкальное образование в интеллигентных московских семьях уже не считалось необходимым. А потом, лет в 14, Саша понял, что для соблазнения девочек гитара гораздо эффективнее фона, и переключился на шестиструнку. В следующий раз о брошенной музыкалке он вспомнил уже абитуриентам, когда выяснилось, что на физтехе она добавляет баллы к экзаменам. Видимо, в память об Эйнштейне, который играл на скрипке. Но диплома музыкалки не было, на физтех не хватило одного балла, и пришлось идти в МИФИ. А после второго курса вдруг стало ясно, что защищать невиновных от судебного произвола гораздо важнее физики. Он повернулся к Гагелю и указал глазами на клавиши пианино. «Можно, конечно, Александр Александрович». Он сел за инструмент и начал играть. Кажется, жизнь давала второй шанс. Выучить немецкий, который когда-то начинал, но бросил, доучить недоученный французский, окончить музыкальную школу, наконец. Звук у фортепиано был великолепный, яркий, глубокий, волшебный. Саша опасался услышать скрипучие тона клавесина, но нет, вполне современно. Первую часть коллизи он помнил хорошо, просто полузакрыл глаза и поплыл на волнах музыки. Вспомнил жену, дочку Анечку. Где они сейчас, что с ними, увидит ли их еще? Это, наверное, не коллизи, а конюте. Девочки с сиреневыми волосами, оставшиеся где-то в будущем. И кто он сам? Юрист из Москвы 21 Говика или сын Александра II? Он уже не был ни в чем уверен. Сначала казалось, что только первый, очутившийся в чужом теле великого князя. Но нет, и от князя что-то есть, не только плоть, ставшая вместилищем для другой души. Здесь в России 19 Говика удалось реализовать утопию просвещенной монархии. Ну, вот же она. Отец, реформатор, говорящий на 5 языках, русском, английском, немецком, французском и даже польском. Никса умный, добрый, интеллигентный, вообще идеальный, наследник престола. Просто государство Платона. Почему же так ужасно все закончилось? Что же сломалось? Почему России века 21 го правит пигмеи, не озабоченные ничем, кроме своего кошелька? Саша никогда не был склонен объяснять явления тайными интригами и коварством соседей. Если что-то сломалось, значит, были внутренние причины. Трещина, гниль, ошибки конструкции. Просто так ничего не падает. Вторая часть пошла хуже, пару раз ошибся, но ничего, тоже помнил, оказывается. Веселая она какая-то, танцевальная почти, а потом снова светлая печаль. После нее что-то тревожное, опять с ошибками, но ничего. Еще немного потренироваться, и все вспомнит. И снова та же тема, что в начале. Он окончил играть и открыл глаза. Гагель куда-то пропал, зато рядом стоял Никса. «Вот это да», — сказал брат. «Издеваешься? Я раз 10 ошибся». «Да, не заметил. Это единственная пьеса, которую я помню. До болезни я так не играл, даже близко». «Ты учился год и ненавидел фортепиано больше всех предметов вместе взятых. Я был такой дурак, я полностью разделял твои чувства. И разделяю. Надеюсь, пап позволит с этим покончить». «Ты идиот, Никса. Я думал о тебе лучше. Ты потом будешь обливаться горючими слезами и кусать себе локти, что бросил. Потом у тебя не будет ни времени, ни сил. Не повторяй моих ошибок». «Каких? Ну, я бросил через 5 лет занятий, а потом очень жалел». Никса словно не услышал. «Я больше люблю корнет», — сказал он. «Трубач», — усмехнулся Саша. «Ну так ли я больше люблю гитару? Но фона — это основа всего. Гитару? Да, только шестиструнную. На семиструнной не умею. У нас есть гитара? Кажется, нет. Но найдем. А что за музыка? Ну, ты даешь. Как этого можно не знать, неуч? Это к Лизе. Бетховен. Никогда раньше не слышал, и ты этого раньше не играл. Да тебе и не по зубам бы было сыграть такое. Странно, что не слышал. Очень известная вещь. Может, не написано еще. Вряд ли. Бетховен умер 30 лет назад. Точно? Ну, тогда я тоже неуч. Не помню год смерти Бетховена. Может, до России не довалилось еще. Может. А как ты здесь оказался? Пошел искать тебя после урока с Гончаровым. Но в фермерском дворце тебя не оказалось, и мне сказали, что ты в библиотеке. С Иваном Гончаровым? Да. Он преподает мне русскую словесность. Автор Обломова? Спросил Саша. Нет, ты что-то путаешь. Автор обыкновенной истории фрегата Паллада. Это он и есть. Мастрит Обломов? Я не читал, если честно, сказал Саша. Ну, какой интерес читать про то, как герой лежит на диване и нифига не делает. Никса усмехнулся. А знаешь, какое у него прозвище? Принц Делень. Но его лекции мне нравятся. Я даже лишний день взял. 3 раза в неделю вместо 2. Но завтра последнее занятие. И все каникулы. Спроси у него про Обломова. Может, я правда перепутал. Пока я спросил, нет ли у него текста сказки Пушкина про царя Никиту. Ага. Он сначала покраснел или побледнел, чуть не поперхнулся и долго не знал, что ответить. «Значит, есть», — заключил Саша. В конце концов сказал, что поищет. Саша хмыкнул. «Ну, пусть ищет. А, где Гагель?» «Отпросился покурить, пока я за тобой присматриваю. О, прогресс. Хоть один человек решил не курить при мне, а то я думал, что я здесь задохнусь. Так все уже знают», — сказал Никса. «И это коттедж. Бабушка вернется, почувствует этот ужасный запах и сделает всем нотацию. Оказывается, у нас правильная бабушка. Я сразу понял, что королева эльфов была когда-то», — хмыкнул Никса. «Но классическую музыку обожает, как мам. А пап, из всей мужской части семьи ее способен терпеть только дядя Костя. Папин брат, да, младший. Ты стал на него похож после болезни. Не внешностью, скорее, характером и образом мыслей. Он либерал, в семье зовут Робеспьером. Ну, нет, для меня это слишком радикально. Все-таки мои симпатии оканчиваются жирандистами. Дальше все пошло совсем в разнос. Ну, это преувеличение, конечно, сказал Никса. Насчет Робеспьера. Пап он присягнул первым и прочитал присягу громче всех, только чтобы никто ничего такого не подумал. Мирабо. Прокомментировал Саша. Может и сработаемся. Надо ему к Лизе сыграть. Хорошая идея. Он сейчас в Стрельне. Это где-то в Петербурге. Здесь. Верст 10. А ты-то как слушал классическую музыку? Я слушал тебя. Саша закрыл крышку пианино, поставил руки на локти и сцепил ладони. Никса, ты знаешь, я не твой брат, тихо сказал он. Я наплел тебе 3 короба про какие-то видения будущего. Это не были видения. Я просто из будущего. От твоего брата только тело. Вряд ли что-то еще. Он умер от менингита, наверное. Я почему-то не могу тебе врать. Даже отцу твоему не сказал всего до конца. Чувствовал себя, как на сковородке. Я вообще терпеть не могу врать. Ну выгоните и слава богу, Я же не имею к вам никакого отношения, зато не придется больше притворяться принцем. Я нищий, а не принц. У тебя в голове действительно произошел какой-то взрыв, сказал Никса. Но это ты, Саша. Просто никаких сомнений нет. Ты ненавидишь табак, как бабушка с дедушкой, и говоришь, как дядя Костя, а врать ты всегда терпеть не мог. И Никса обнял его сзади, соединив руки на его груди. Ты мой брат, Саша, и никто тебя не выгонит. Я должен был это сказать. Никса улыбнулся. Сыграй еще. Саша открыл крышку пианино, положил руки на клавиши. У меня будет к тебе одна просьба, сказал он. Да, мне выписали настойку опиума, и я хочу от нее избавиться. Почему? Потому что в будущем за пару ложек этой дряни можно уехать на каторгу лет на 15. Просто, если у тебя ее найдут, даже торговать не обязательно. Точнее, все равно навесит. Так что фобия, да и опиумный сон не в моем вкусе. И смерть от передозировки не входит в мои планы. В Китае за это смертная казнь, заметил Никса. А у нас в каждой аптеке. Куда, извини меня, смотрит пап. Пап верит специалистам, в чем он совершенно прав. А врачи молчат, разогнать их к чертовой матери. А у нас других нет, заметил Никса. Ты мне поможешь с лауданумом, конечно. Пока Саша играл на бис, вернулся Гагиль и положил на стол письмо. От аптекаря, Александр Александрович, сказал он. Илья Андреевич писал, что лауданум, это 10% настойка опиума и что смертельная доза у нее 2-3 чайных ложки. Читали, Григорий Федорович? Спросил Саша. Нет, прочитайте. И он протянул гувернеру письмо. Я доложу государю, сказал он, прочитав. Не думаю, что Балинский заслуживает каких-то санкций, заметил Саша. Скорее всего, у врачей просто нет альтернативы. Но я бы хотел позволения больше это не принимать. Что за письмо? Спросил Никса. Саша пересказал. Что ж, подождем, что решит пап, заключил брат. Григорий Федорович, Саша может пообедать у меня в сосновом доме? Да, Николай Александрович. По пути к Никсе Саша забежал к себе в фермерский дворец, пока брат ждал его у подъезда. Сосновый дом находился метрах в 200. Он представлял собой большую деревянную постройку с балконом на втором этаже и двумя террасами, на первом. По князьку крыши шла резьба, а на окнах имелись наличники. «Ничего у тебя, избушка», — заметил Саша. «Но знаешь, что мне это напоминает?» «Да, ферму Марии Антуанетты в Версале, где королева изображала пейзанку и ходила за курочками. Но это ее не спасло. Обязательно скажешь какую-нибудь гадость». Внутри дом оказался еще просторнее, чем выглядел снаружи, и больше напоминал дачу патриотически настроенного нового русского, чем деревенскую избу. Несколько комнат, обставленных во вполне европейском стиле. Камердинерская при входе, передняя, столовая, буфет, кабинет. Видимо, имелась и спальня, но они остановились в кабинете. На террасе за окном был виден самовар на круглом столике и плетеные кресла. «Это все твое?» – восхитился Саша. «Первый этаж», – пояснил Никса. «На втором – комната Зиновьева. Он здесь?» «Нет, уехал в город. Когда его ждать?» «К вечеру, думаю. Я тебе ужасно завидую. Мне бы хоть келью 2 на 3, как в царскосельском лицее, но чтоб никто не лез, а то у меня проходной двор в моей комнате. То Кашов, то Зиновьев, то Гагиль, то Эскулапы. Так жить нельзя. Это не твоя комната», — заметил Никса. «Тебя туда перевели на время болезни. До этого ты жил с Володей и Гагилем». «Обрадовал», — вздохнул Саша и выставил на стол пузырек с лауданумом. «Куда это можно вылить?» Никса повертел пузырек, прочитал название. «Ты же вроде решил действовать через пап. Легальные методы хороши, но не всегда работают. Если пап верит специалистам, мои шансы пренебрежимо малы. Я же не специалист. Давай не с этого начнем», сказал Никса и опустил пузырек в ящик письменного стола. Зато достал из-за дивана большой кусок ватмана и разложил на столешнице. «Вот, что с ним делать? Циркуль есть?» спросил Саша. Никса достал из ящика готовальню и выложил на ватман циркуль. Саша нарисовал 2 концентрических круга во весь лист и написал между ними алфавит. «Не хватает ядь, фиты и десятиричные ижицы», заметил Никса. «А зачем они нужны? И без них все понятно. Вообще после орфографической реформы 1918 года никто их не употребляет». «А», усмехнулся Никса, «это после какой русской революции?» «После второй. Но, по-моему, начали еще до первой». И Саша в столбик написал цифры от 0 до 9 в середине круга, а справа и слева от них да и нет. «Блюдце нашел?» — спросил он. «Да, покажи». Блюдечко оказалось явно из какого-то императорского сервиза с пастушками в стиле рококо, но легкое и тоненькое. «То, что надо», — одобрил Саша. «Свеча найдется, конечно. Когда? Сегодня в полночь», — сказал Никса. «Не побоишься ночью идти по парку?» — Саша хмыкнул. «Да хоть через кладбище. Главное, чтобы из дворца выпустили». «Выпустит, не беспокойся. А Зиновьев не проснется?» — спросил Саша. «А вот это мы сейчас и обсудим». И Никса выставил на стол лауданум. «Хорошо от него спится?» — спросил он. Саше стало не по себе. «Никса», — сказал он. «Ты Фауста читал? Помнишь историю про Гретхен и сонное зелье? Я отравила мать свою?» «Да, читал». «Саш, ну, ты же знаешь смертельную дозу. Никто ему ее не даст. Все совершенно безопасно. Мы с ним вместе ужинаем». «Не ожидал от тебя», — вздохнул Саша. «Да никто не узнает. Это вообще не аргумент. Если тебя сдерживает только то, что вовне, это вообще не мораль. Это страх потерять лицо. Как в Китае». Саша встал и прихватил со стола лауданум. «Где у тебя уборная?» «Пошли». Уборная оказалась такой же большой комнатой, как в фермерском дворце, с окном, раковинами, дверью в ватер-клозет, столиком с зеркалом и ванной за занавеской. «Саш, дай-ка пузырек». Саша послушался. И Никса открыл его и собственноручно вылил в раковину. Обернулся. Взгляд его был совершенно лисьим. «Кицуне», — прокомментировал Саша. «Ты меня проверял, что ли? Что такое кицуне? Лиса по-японски. Точнее, лиса-оборотень. Они верят, что после 100 лет лиса может превращаться в человека. Сам ты медведь. Бери». Саша взял пустой пузырек и вымыл его под краном. «На всякий случай, Никса, на будущее. Если тебе понадобится отравить своего политического оппонента, я не тот человек, кому это можно поручить». Глаза Никсы из голубых стали совершенно стальными. Глава 12. «Отравить политического оппонента? У нас это не принято», — поморщился Никса. «Так что не беспокойся». «Пока не принято», — уточнил Саша. «Надеюсь, мы не доживем до исполнения твоих жутких пророчеств. До некоторых есть шанс». «Ладно, прости, братец Лис». «Мир, братец Медведь», — сказал Никса. И они обнялись. «У тебя есть чай?» — спросил Саша. «И желательно покрепче». Чай нашелся в заварочном чайнике на террасе. И Саша наполнил пузырек весьма адекватной по цвету жидкостью. На обед подали рыбный суп, жаркое и квас. «А ты не знаешь, кто выдает так называемые привилегии на изобретение?» — спросил Саша. «Государственный совет». «Что? Госсовет выдает патенты, и после этого сумасшедший все равно я, еще несколько министерств, но окончательно все равно Государственный совет. Ты-то хоть понимаешь степень безумия ситуации?» — поинтересовался Саша. «У тебя есть какие-то идеи? Я помню из будущего столько идей, что могу полностью подвесить всю работу Государственного совета», — усмехнулся Саша. «Подвесить?» — переспросил Никса. «Остановить. Они будут рассматривать исключительно мои проекты, но я не настолько антипатриотичен». «Что ты придумал?» «Вспомнил», — уточнил Саша. «Лист бумаги и карандаш у тебя есть?» Они вернулись в кабинет, и Саша нарисовал схему перьевой ручки с резервуаром, чтобы не дублировать шариковую, которой загрузил Гагеля. «Резервуар лучше сделать из твердой резины или стекла, поршень из резины, а перо из золота и стали. Такая ручка там, в будущем, у Саши была, ибо круто. Так что, как она устроена, он помнил довольно хорошо. Понял, как работает?» «Да», — сказал Никса. «Может быть, есть уже?» — с надеждой спросил Саша. «Никогда такую не видел?» «Нет, хотя железные перья продают, но они гнутся и плохо держат чернила, так что больше гусиными пишут». «Нет уж, писать этой бывшей чешуйкой динозавра не для моих нервов». «Бывшей чешуйкой динозавра?» — удивился Никса. «Ну, как? Птицы от динозавров произошли?» «Не знал». «А происхождение видов Дарвина уже вышло?» «Никогда не слышал о такой книге». «Ладно, не суть», — вздохнул Саша. «Запомни на всякий случай. Происхождение видов. Как на госсовет выйти? Неужто через ПАП? Быстрее всего». Саша возвел глаза к потолку. «Нет, я, допустим, как-то выйду на госсовет. Но представь себе крестьянина деревни Заплатова Мухосранской губернии, который изобрел новую форму плуга. Он, что, тоже к ПАП пойдет? Или в министерство? Честно говоря, не слышал о крестьянах-изобретателях. Потому и не слышал. Теперь я понимаю, почему наш уважаемый дедушка работал по 18 часов, как раб на галерах, и все-таки проиграл войну». «Ну, и что ты предлагаешь? Здесь есть в библиотеке свод законов Российской империи?» «Есть, конечно. Посмотрю, что там по патентному праву». «Как ты думаешь, если я так прямо и напишу ПАП, что все это полный идиотизм, он сильно на меня обидится. А ты напиши слово, у тебя было такое замечательное и политкорректно. Ага, ваше императорское величество. По моему скромному мнению, существующая в настоящее время система выдачи привилегий на изобретение несколько задерживает ускорение темпов роста научно-технического прогресса в нашей богоспасаемой, самой прогрессивной в Европе империи. Примерно, усмехнулся Никса. Только не ваше императорское величество, а любезный пап, усвоил. Чувствую, мне здесь будет не до спиритических сеансов. Но сегодня договорились, заметил Никса. Сегодня, конечно. Интересно, можно доску для вызова духов запатентовать? Я бы не советовал, хмыкнул Никса. Он извлек из ящика письменного стола небольшой портсигар, куда менее роскошный, чем у пап и, вроде, даже не золотой, а серебряный, достал оттуда сигаретку и закурил. «Тебе 15-то есть, ребенок?» – возмутился Саша. 8 сентября отчитался Никса и затянулся. «Ага, пить, курить и говорить я начал одновременно», – прокомментировал Саша. «Я на тебя бабушку натравлю, только попробуй, и на пап заодно», – добавил Саша. Он со вздохом встал и отошел осматривать кабинет, подальше от ядовитого дыма, а посмотреть было на что. Прямо у стены на деревянной подставке лежали несколько мечей, и во втором сверху он уверенно опознал катану. Она была в лаковых черных ножнах с золотыми драконами и с круглой гардой с такими же коваными змеисами. «Можно твою катану посмотреть?» – спросил Саша. «Катану? Самурайский меч. Катана называется?» «Да. Ты что, не знал?» «Нет. Япония еще закрыта. 3 года назад был первый торговый договор с Россией», – вспомнил Никса. «Но язык еще никто не знает». Саша бережно снял катану с подставки. «Подарок Микадо?» – спросил он. «Нет, тетя Ани. Сестры пап?» «Нет», – ответил Никса. «Я все забываю, что ты ничего не помнишь. Тетя Аня, сестра деда, королева Нидерландов, Анна Павловна, двоюродная бабушка, можно и так сказать. Слушай, можешь мне нарисовать кусочек родословного дерева ближайших родственников, а то я путаюсь». «Хорошо, буду благодарен», – кивнул Саша, рассматривая меч. «Тетушке, респект, Микадо, позор, мог бы и подарить, подумаешь, потомок Аматерасу». «Кого? Аматерасу, естественно, богини солнца. Японские императоры считаются потомками богини солнца. А брат Луны? Брат Луны, я даже такого не слышал. Хотя логично, что потомок солнца брат Луны. Это откуда? Из фрегата Паллада Гончарова. Но там про Аматерасу нет». Саша вынул меч из ножен примерно на треть. По клинку возле белого лезвия шла серо-голубая волна. «Вау!» – прокомментировал Саша. «Традиционная закалка. Ты что, разбираешься?» «Немного. Можно мне его достать?» «Конечно». Саша вынул катану из ножен и взял двумя руками. Историческим фехтованием он, как и музыкой, занимался лет 5, пока совсем не достала работа. Но до поры железных турниров даже успел доехать, хотя ничего там не взял. Он встал в низкую стойку, меч перед собой острием вверх. Подъем, поворот. Катана описала дугу над головой и опустилась вниз. Еще поворот. Удивился, что что-то помнит. Никса потушил окурок в пепельнице и во все глаза следил за ним. Саша вспомнил еще пару движений, вплоть до чего-то довольно замороченного со скрещенными руками, название чего он забыл. «Ничего себе!» – прокомментировал Никса. «Ты, как танцуешь, что это?» «Кандзюцу, искусство меча». «Кандзюцу», – старательно повторил Никса. «Это по-японски, хай, то есть да, угу», – кивнул Саша, не переставая двигаться. «У Гончарова хи», – заметил Никса. «Это он не расслышал», – возразил Саша. «Суши и суси тоже все время путают». «Хай, точно тебе говорю, суши, говорят, все-таки правильнее суси, хотя у японцев, вроде, какой-то средний звук. Это такие рисовые цилиндрики с рыбой. В любом японском ресторане до хрена. Никогда не пробовал? Нет. Как у вас все запущено? Все-таки для кандзюцу гораздо удобнее хакама, чем гусарские брюки. Хакама. Японские широкие штаны. Гончаров пишет, что они носят юбки. Это он не разобрался, сказал Саша. Просто хакама очень широкие. Ты уверен? Конечно. У меня были. В будущем. Надо заметить, что и кимоно удобнее венгерки. Этого слова у Гончарова нет. Наверное, халатом называет. Халат есть. Одно слово гайдзин. Никса посмотрел вопросительно. Гайдзин – это иностранец по-японски, объяснил Саша. Вроде, как у нас немчура. На очередном повороте краем глаза Саша заметил, что Никса прячет пепельницу в ящик стола и открывает окно, но не сразу понял, в чем дело. Только повернувшись к дверям, он увидел, что на пороге стоит Зиновьев, и остановил клинок в полуметре от его плеча. Отвел меч, расположил горизонтально. Одна рука держит рукоять, другая в 5 сантиметрах перед лезвием. И поклонился. «Сумимасен, Зиновьев Синси», — сказал он. «Что?» — спросил воспитатель. «Это извините по-японски», — пояснил Саша. «Точнее, мне нет прощения. А Синси, учитель, вы знаете японский, Александр Александрович, на том же уровне, что и болгарский», — сказал Саша. «Отдельные слова. Верните саблю на место», — приказал Зиновьев. «Хай», — сказал Саша. «Что?» — спросил гувернер. «Он сказал да по-японски», — объяснил Никса. Саша убрал меч в ножны, но не сдержался. «Это не сабля, Николай Васильевич, это японская катана, самурайский меч. У нее изгиб другой, другая гарда и рукоять под 2 руки. А с саблей я совсем не умею обращаться. Вообще не помню ни один европейский стиль. Был бы рад поучиться. Саш, покажи Николаю Васильевичу, что ты умеешь», — попросил Никса. Саша было начал вынимать катану обратно, но Зиновьев остановил его. «Александр Александрович, вам врачи запретили давать оружие». «Балинский, да», — догадался Саша. «Передайте ему, что степень моего безумия сильно преувеличена». «Зря», — сказал Никса. «Это очень красиво. Вообще-то я ему разрешил. И, кого слушаться?» — поинтересовался Саша. «Старшего по званию», — сказал Зиновьев. «А у Никсы какое звание?» «Ротмистр», — признался Никса. «Ну, я генералов на капитанов не меняю», — сказал Саша, и со вздохом вернул катану на подставку. «Никса, если у тебя есть баккен, это решит проблему», — добавил он. «Баккен?» — переспросил брат. «Японский деревянный тренировочный меч», — объяснил Саша. «Японского нет, но деревяшка где-то валялась», — сказал Никса. «Я на нем могу показать», — предложил Саша. «Мне так даже спокойнее, ничего не раскацаю. И, по-хорошему, надо на лужайку пойти. Заниматься кэндзюцу в твоем кабинете было, конечно, несколько опрометчиво». «Кэндзюцу – это японское фехтование», – не дожидаясь вопроса, объяснил Никса. «Кстати, ты зря так к деревяшкам», – сказал Саша. «В Японии в 17 веке был мастер меча, который использовал баккен в поединках. Несколько убитых, причем с одного удара. Главное же сила духа, а не материал клинка. Сейчас тебе Зиновьев и деревяшку запретит», — заметил Никса. «Николай Васильевич, но я так не умею», — сказал Саша. «Мы по-французски разговариваем», — спросил Зиновьев. «Смотрите», — сказал Саша. «Во-первых, я не хочу воздвигать языковый барьер между мной и моим братом. Во-вторых, у нас сегодня образовался вечер японской культуры, и мне еще много есть, что сказать, если, конечно, Никсе интересно». «Еще бы», подтвердил Никса. «А переключаться с японского на французский и обратно мне будет тяжеловато», заключил Саша. «Так что давайте сегодня тайм-аут, но вообще не отказываюсь от этого ни в коей мере. Пойдемте на террасу, я велю подавать чай», позвал Никса. «А вакидзаси у тебя есть?» спросил Саша, когда они расселись вокруг чайника и налили чаю. «Давай ты сразу будешь говорить вместе с русским переводом», попросил брат. «Вакидзаси – это короткий меч, который самурай носит в паре с длинным», — объяснил Саша. «Вакидзаси нет», — сказал Никса. «Про 2 меча я у Гончарова читал». «А зачем 2? Все сложно», — сказал Саша. «Ну, во-первых, когда самурай входит в дом, катану он оставляет слуге, а вакидзаси всегда с ним. Во-вторых, есть техники фехтования с 2 мечами. Катана в одной руке, а вакидзаси — в другой. Но это для мастеров. Я вообще не представляю, как это делается. Ну, и в-третьих, вакидзаси для харакири все-таки несколько удобнее, чем катана, если почему-то танта, это кинжал, под рукой нет». «Что такое харакири?» — спросил Зиновьев. «Никса, ты тоже не знаешь?» — поинтересовался Саша. «Нет, вообще-то, во всех официальных документах пишут сыппуку», — пояснил Саша. «Сыппуку — это высокий штиль, а харакири — бытовое название. Ритуальное самоубийство через вспарывание себе живота. Неужели у Гончарова этого нет? Есть про обычай вскрывать себе брюхо», — сказал Никса. «Нет слова харакири, не говоря о сыппуку. О, эти грубые южные варвары! Ну, как можно так все опошлить?» — воскликнул Саша. «Вскрывать брюхо? Как можно насколько не понимать утонченную японскую культуру?» И он отпил чаю. «А почему южные?» — улыбнулся Никса. «Потому что европейские корабли, в том числе голландские, приходили в Японию всегда с юга», — пояснил Саша. «Так вот, сыппуку — это сложный, расписанный до мелочей обряд, который различается в зависимости от того, кто делает сыппуку и при каких обстоятельствах. Например, существует упрощенная, женская сыппуку. Даме не обязательно вскрывать себе живот, а можно перерезать себе сонную артерию или нанести удар кинжалом в сердце. И этому с детства учили девочек из самурайских родов. И женщины делали харакири, удивился Никса. Конечно, кивнул Саша, разные обстоятельства бывают. Вслед за мужем, для защиты чести, ради верности и любви. Но вернемся к доблестным японским воинам. Харакири могло быть, как вполне добровольным, так и по приговору суда. В первом случае, например, после поражения в войне или, если приказ дайме и представление о чести противоречили друг другу, душу, богу, сердце, даме, жизнь, государю, а честь ведь все равно, никому, долг отечеству, добавил Зиновьев, тоже хорошо, кивнул Саша, а вот, что делать, если приказ государя противоречит чести, пап ничего такого не прикажет, заметил Никса, он христианин, ладно, ладно, насчет пап я не сомневаюсь, насчет тебя, тоже, а вот японским самураям не всегда было так просто, ибо нехристи. Зато и выход был известен. Харакири. Кстати, зря европейцы думают, что после открытия страны в Японию хлынут европейские товары. То есть хлынут, конечно. Зато встречным потоком к нам хлынет японская культура. Никса, ты знаешь, что такое японская дуэль? Нет, тебя ведь нельзя вызвать. Да, ни в коем случае, сказал Зиновьев. Поднять руку нельзя. Я помню уложение Николая Павловича, сказал Саша. Смертная казнь. Вас тоже нельзя вызвать, Александр Александрович, заметил воспитатель. Это на обычную дуэль нельзя, а на японскую можно. Вот представь себе, Никса, наорал ты на кого-то в сердцах. Не представляю, улыбнулся Никса. Ладно, ты сдержанный, а я вот не всегда. Ну, представь себе, что я наорал на кого-то непечатно, и получаю я письмецо. «Ваше императорское высочество, вы меня сегодня оскорбили, и если сегодня до полуночи вы не принесете мне свои извинения, то, чтобы сохранить свою честь, мне ничего не остается, как сделать себе харакири. Ваш верный слуга такой-то, вот это и называется японская дуэль, извиняться устанем, ГМ», — сказал Зиновьев. «Живот себе вспорит, не суть», — сказал Саша. «Пуля в висок тоже эффективно работает, можно». Конечно, решить, что кишка у него тонка, и не извиняться, но потом есть хороший шанс пройтись по его крови и мозгам и выловить там его последнее стихотворение, написанное онегинской строфой китайской кисточкой на рисовой бумаге, а потом пройти по всему Петербургу за его гробом, с непокрытой головой. Да, ну его нафиг, я лучше извинюсь, у меня и сумимасен на языке не задержится, мне нет прощения. Николай Павлович и без этого извинялся, заметил гувернер. «Дедушка был идеален, не сомневаюсь», — сказал Саша. «Русское общество, правда, с этим не согласно, но давайте не будем об этом, а то мы далеко от Японии уйдем». «Ладно», — поморщился Зиновьев. «Так как насчет японской дуэли?» — спросил Саша. «Тонка кишка у русского дворянина?» «Нет», — сказал Зиновьев. «А я и не сомневался. Кстати, отсюда следует, что власть сёгуна ограничена, и не только советом князей, но и самурайской честью». «А, что за последнее стихотворение?» – спросил Никса. «Перед харакири считалось правильным написать последнее стихотворение. Не онегинской строфой, конечно. Обычно это была танка, то есть короткое стихотворение из 5 строк. Но, да, китайской кисточкой и на рисовой бумаге. Все эти стихи сохранились, начиная с 1 века от Рождества Христова. Есть сборник, и в нем, понятное дело, кроме всех прочих, 47 танка 47 верных ранинов Изака. Что за 47 ранинов? Поинтересовался Никса. Неужели не знаете? Удивился Саша. Это вообще главная японская легенда. Впрочем, почему легенда? Главная японская быль. Николай Васильевич тоже не знает. Я даже не знаю, что такое ранин, сказал Зиновьев. Ранин – это самурай, оставшийся без господина, а заодно и без средств к существованию. Например, господин. Кормилицей благодетель сделал харакири, и, куда тебе после этого податься, либо в торговцы, что не камильфо, либо в ремесленники, что тоже не камильфо, либо наняться к другому князю, что уж совсем не камильфо, ну, либо в разбойники, что тоже, конечно, не совсем камильфо, но хоть искусство меча не пропадет даром, именно этот последний путь и выбирает большинство ранинов, поэтому в Японии их не то, чтобы любит, готов ли ты выслушать, Никса, довольно длинную историю о верности, чести и японском военном кодексе Бусидо, то есть пути воина. Потому что Буси по-японски воин, а до, путь, рассказывай, сказал брат. А Николай Васильевич, я тоже послушаю, кивнул Зиновьев. Итак, мой господин, начал Саша, обращаясь к Никсе. Случилось это в самом начале 18 века, еще до основания Петербурга, в правлении одного из сигунов из рода Токугава, династии, которая, насколько я знаю, и сейчас там правит. Глава 13. Жил-был в городе Ока, что на острове Хансю, дайме по имени Асана, продолжил Саша. Дайме, это вроде нашего князя. У князя Асана, конечно, была длинная японская фамилия и сложный титул, но я их все равно не помню, да и мудрено запомнить. Был господин Асана молод и честен, и пригласили его ко двору сёгуна участвовать во встрече посланников императора. И вот незадача. Придворного этикета князь Асана совсем не знал, а сёгун, который тогда правил, был просто помешан на всяких китайских церемониях. И не дай бог тебе ни в такое платье одеться, ни те подарки преподнести посланникам, ни там их встретить и застегнуться ни на все пуговицы сумимасен не так, как должно выбрать традиционный японский пояс аби, то бишь не того цвета. Дайми Асана свое ничтожество в высоком китайском искусстве приличий понимал прекрасно, сознавал и все такое. Так что его отдали в обучение к придворному сёгуна церемониемейстеру по имени Кира. У последнего тоже, конечно, была длинная японская фамилия и громкий титул, но, не суть, учитель оказался не самым удачным. Почти ничему не учил, на сложные вопросы не отвечал, зато придирался за каждую незастегнутую пуговицу. «Александр Александрович», — одернул Зиновьев. «Сумимасен», — сказал Саша, — «больше не повторится». Придирался за каждое нарушение церемониала, но князь Асана все покорно терпел. Здесь надо заметить, что одновременно с князем Асана у Кира учился еще один неотесанный дайме из провинции. Звали его Камеи-сама, и вначале Кира и второго своего ученика изводил придирками. Но Камеи-сама был постарше Асана, поопытнее и сразу смекнул, в чем дело. Собрал он своих самураев и говорит: «Ребята, сил моих больше нет терпеть, убью гада». А дело было при дворе сёгуна. И, если кто в его покоях обнажил меч, хоть на вершок, вынув его из ножен, следовала смертная казнь, конфискация имения и позор на весь род. Самураи господина Камеи тоже были не дураки, быстро все поняли и, чем оставаться без господина и благодетеля и идти по миру ранеными, скинулись своему дайме на взятку Кире. Церемониемейстер получил деньги и тут же стал шелковым, белым и пушистым, а его ученик Камеи – лучшим учеником. Воины Асана тоже были не дураки, тоже все поняли и предложили тоже скинуться. «Вот еще», – сказал князь Асана, – «что я бедный что ли? Да у меня дохода 53 тысячи коку риса в год. А коку риса – это, сколько риса может за год съесть один человек, то есть Асана мог нанять таких 53 тысячи. Так что, ребята», – сказал дайме Асана, – «я и сам могу заплатить, только не может такого быть, чтобы такой уважаемый человек, как Кира Дона, а Дона это дворянин, и брал взятки. А, если не берет, а мы ему принесем, это же позор на весь род. Да и мама мне в детстве говорила, что взятки давать нехорошо. Ничего, продержимся. День этого ужаса остался, но не продержались». Когда Кира в очередной раз назвал Асана неотесанной деревенщиной, молодой князь выхватил меч, напал на Киру и распорол ему щеку. Кровь Кира Дона стекла на белоснежные татами, то есть циновки, приготовленные для встречи посланников императора, и безнадежно их испортила, что было уж совсем не камильфо. На суде Асана признался, что это он обнажил меч в покоях сёгуна, чего уж, и Кира сказал то же самое. И здесь их показания совпали тютелька в тютельку. А о том, что Кира его спровоцировал, Асана говорить не стал, потому что это недостойно самурая перекладывать свою вину на другого. Так что честного князя Асана приговорили к сеппуку, а коррупционеру Кире вообще ничего не было. Здесь надо заметить, что, если харакири как бы не совсем добровольное, тут есть свои особенности. Например, если приговоренному не доверяют, на низкий столик перед ним для харакири кладут не кинжал с лезвием, обернутый рисовой бумагой, а веер. И как только самурай наклоняется к вееру, Кайсику отрубает ему голову. «Кайсику – это палач?» – спросил Никса. «Нет, эти европейские дикари все-таки несносны», – вздохнул Саша. «Ну, какой палач? Кайсику или Кайсикунин – это помощник при харакири. На эту роль приглашали верного вассала, лучшего друга или любимого ученика. Отрубить голову надо с одного удара, причем так, чтобы голова повисла на куске кожи, потому что, если она коснется пола, это позор. Ну, как такое чужому человеку доверишь? Приглашение быть Кайсику никого не радовало, ибо, если сделаешь все, как надо, все равно славы не обрящешь, а, если напортачишь, опозоришься на всю жизнь. Но, если тебя господин и благодетель, лучший друг или любимый учитель об этом просит, куда ж ты денешься? Хотя, конечно, бывали случаи, когда Кайсику был назначен властями, а бывало, что обходились без Кайсику, но тогда уже не веер, а кинжал. В общем, князь Асана написал свое последнее стихотворение китайской кисточкой на рисовой бумаге. Оно, само собой, сохранилось. Я его дословно не помню, но что-то про весну и сакуру. Это такая японская вишня, цветет розовым, и когда она цветет, вся Япония съезжается любоваться. Смысл был примерно такой. Как сакура призывает ветер, чтобы он сорвал ее лепестки, так и я призываю смерть, ибо жизнь быстротечна, как цветение сакуры, или что-то в этом духе. И вот, в саду приготовлено место для харакири, все застелено белыми татами, все в белых одеждах, ибо белый – это цвет траура, и весь в белом входит молодой князь Асана, преклоняет колени перед столиком, где лежит его кинжал с клинком, обернутым рисовой бумагой. Он садится на пятки и спускает с плеч кимоно, а цветущая сакура роняет на помост розовые лепестки. «Погоди», — остановил Никса, — «а зачем обертывать бумагой лезвие кинжала? Прости неотесанного южного варвара. Ну, как, чтобы руку не поранить? Танта, он же длинный, целый секу». И Саша показал руками секу, то есть примерно 30 сантиметров. «Это японская мера длины», — пояснил он. «Честно говоря, кинжал для харакири как-то иначе называется, но я этого слова не помню. По сути, типичный танта, а длинный кинжал плох тем, что можно задеть себе позвоночник, и тогда смерть будет легкой и быстрой, что совершенно не камильфо. Ну, какой тогда самурайский дух? Легко и быстро каждый дурак умереть сумеет. Поэтому для харакири кинжал берут не за рукоять, а за ту часть лезвия, что обернута бумагой, чтобы надрез был не слишком глубоким. Понял, сказал Никса. Да. Итак, мы оставили князя Асана в саду под цветущей сакурой, продолжил Саша. Конечно, князь был оскорблен тем, что место для харакири приготовили в саду, словно он какой-то разбойник или предатель. Природному дайме, который виновен только в оскорблении сёгуна, могли бы и во дворце позволить сделать харакири. Асана был, конечно, неотесанной деревенщиной, но уж такие элементарные вещи знал. Но возмущаться не стал и героически вспорол себе живот. Все, как положено. Имя его Кайсику я нигде не встречал, так что, может, и без Кайсику обошлись, но не ручаюсь. Похоронили князя в его родовом храме, а имение его сёгун приказал забрать в казну, хотя Асана и сохранил свою честь. «Как все печально кончилось», — сказал Никса. «Ну, что ты, это не кончилось, это только началось, потому что у князя осталась его дружина числом около 200 самураев, которые все в один миг стали ранеными. Из этих 200 большинство смирилось со своей судьбой, и только 47 не пожелали смириться. Их собрал в замке Эко бывший советник Асана самурай по имени Айси. Айси, по-японски, большой камень. Запомним эту деталь. И спросил Айси: «Ребята, что делать будем?» «Как что?» — ответили ребята. «Будем защищать замок нашего господина до последней капли крови». «То есть вы готовы защищать замок Эко, несмотря на то, что нас всех объявят мятежниками?» — удивился Айси. И все дружно ответили: «Хай, а о мирном населении вы подумали?» — спросил Айси. «Мы-то, конечно, героически погибнем, а как же горожане? Они же тоже пострадают», — задумались самураи. «И то верно, не совсем это по бусида. Будет честнее, — решили они, — если мы все просто сделаем харакири вслед за господином». И вот все они оделись в белые одежды и собрались в одном зале, и перед каждым из них уже стоял низкий столик, а на каждом столике лежал кинжал с лезвием, обернутым рисовой бумагой. А самому младшему из самураев, сыну советника, было 13 лет. Они уже наклонились, чтобы взять кинжалы, но тут сказал Айси: «Как так, мы умрем, а подлый Кира будет жить?» «Нет», — вскричали самураи, — «сначала мы отомстим». И они принесли клятву мести, записали ее на длинном свитке из рисовой бумаги столбиками красивых иероглифов, и все подписались под ней кровью, после чего смиренно сдали замок. Долгих 2 года они готовили месть. Они стали монахами, ремесленниками и торговцами, Они сменили имена, они скрывались. Один из ранинов открыл лавку безделушек прямо у входа в поместье Кира и следил за ним день и ночь, не спуская глаз. Другой, а, может, и тот же, женился на дочери строителя поместья только для того, чтобы достать план. А советник Иси оставил семью, дал жене развод и отослал ее к родителям вместе с детьми. А сам взял себе наложницу, стал жить с ней и пить саке в богатырских количествах. «Саке», — поправил Никса. «Саке, уверяю тебя», — сказал Саша. Гончаров не расслышал. И вот однажды валялся Аиси в грязи в стельку пьяный, и какой-то человек подошел к нему, пнул его ногой, плюнул ему в лицо и сказал: «Никакой ты, Аиси, не большой камень, а так мелкая галичка. Какой же ты самурай, если сдал без боя замок господина, харакири не сделал и не отомстил. Ты недостоин звания самурая, пес презренный и смрадный». Аиси даже не вынул меч из ножен. Кира, конечно, все знал. Он ждал мести, но ему докладывали, что раненые из Ака гуляют и пьют и вовсе забыли о своем долге. И он успокоился и отослал часть охраны. А тем временем Веда свозили оружие. И вот 14 числа 12 месяца, не подумайте, что 14 декабря, календарь не совпадает. По-нашему в конце января 1703 года, то есть в год основания Петербурга, 47 верных ранинов решили, что все готово. Они заказали себе последний обед, попрощались с родственниками, повязали себе на головы белые повязки, чтобы отличить друг друга в темноте, и пошли на приступ поместья Киры. Ворота они разбили молотом, а вокруг развесили объявления такого примерно содержания: «Уважаемые мирные жители города Ида, мы не грабители и не разбойники, мы верные ранены покойного князя Асана пришли мстить Кире за нашего господина. Спите спокойно, мы вас не тронем. Пошумим только немножко, и все». Они ворвались в поместье Киры, убили 16 человек, ранили еще 20, но хозяина долго нигде не могли найти. Но Аиси потрогал его постель, нашел ее теплой, и понял, что подлец недалеко ушел. Его нашли в чулане для хранения угля и, как приличному человеку, предложили сделать себе харакири, чтобы сохранить честь. Однако Кира оказался презренным трусом, и вспарывать себе живот отказался. Тогда ему просто отрубили голову. Голову верные ранены положили в ведро и прошли с ней маршем, в полном боевом порядке, по улицам Ида. А потом отнесли голову Киры на могилу своего господина. И, как вы думаете, что же было дальше? «Это еще не конец?» – спросил Никса. «Не совсем конец», – сказал Саша. «Хотя некоторые японские рассказчики заканчивают именно на этом месте. Потому что дальше и правда не случилось ничего интересного, просто самураи сделали, что должно. А что, Николай Васильевич, должен сделать в подобных обстоятельствах русский офицер? Я не припомню подобных эпизодов в русской истории», — заметил Зиновьев. «Эпизодов нет, но, допустим, человек считает себя кругом правым и чистым, как стеклышко, но где-то в глубине души подозревает, что власть с ним почему-то не согласна. Ну, что, сменить имя, симулировать самоубийство, сбежать куда-нибудь? Куда, по-моему, зависит исключительно от того, в составе ли Россия и Литва в данный период времени. Потому, что ежели сама по себе, то в Литву, как князь Курбский, а ежели в составе, то в Лондон, как господин Герцен. Здесь другое», — сказал воспитатель. «Здесь месть, а не бунт. Замок ведь сдали. Лучше всего повиниться государю, по-моему, и пусть решает». «О», — сказал Саша, — «вот мы и переходим к эпизоду этой истории, который больше всего меня поражал. 46 из 47 самураев сдались властям, и только самого младшего послали в Ака рассказать о свершившейся мести.